Глава 10. Эвфемизмы. Некоторые выражения в языке появляются в целях политкорректности, но из-за своей неточности, расплывчатости, а иногда и неграмотности, устаревают или становятся ненужными и неясными эвфемизмами. Люди настолько боятся рака, что говорят, у него онкология, считая, что это звучит мягче. Но онкология – область медицины, занимающаяся изучением рака, а не диагноз. Поэтому фраза «у него онкология» звучит так же неграмотно, как сказать «у него офтальмология» про человека с плохим зрением или «у нее стоматология» про человека, у которого заболел зуб. Сюда же относится словосочетание «лицо кавказской национальности». Придуманное в свое время, чтобы обобщенно и корректно называть людей из республик Северного Кавказа и Закавказья, оно по своей сути бессмысленно, потому что никакой кавказской национальности не существует. В свое время в СССР было выражение «лицо еврейской национальности», которое было изобретено, чтобы смягчить слово «еврей», имевшее негативную окраску из-за антисемитизма, но и оно отмерло. Что касается национальности, лучше просто называть ее, если вы ее знаете и если это вообще уместно. Эвфемизмов в русском языке существует великое множество. И хотя они изначально призваны смягчать неудобные и жесткие слова, часто только вредят языку и мешают ясности. «Солнечные дети» вместо «дети с синдромом Дауна» звучит неясно и отдает позитивной дискриминации. Говоря так, мы как бы отказываем ребенку с синдромом Дауна в его человеческой составляющей. Он не может быть капризным, недовольным, грустным, никаким другим, только солнечным. Не говоря про то, что это просто непонятно, и для того, кто не знаком с этим эпитетом, ничего не говорит о диагнозе. То же самое относится к хрупким людям с диагнозом «несовершенный остеогенез». Детям-бабочкам, дети с буллезным эпидермолизом или детям-ангелам, дети с ДЦП. Все эти названия не дают никакого понимания, о чем речь. Почему вдруг ангелы? Они же умерли. Или эти дети изначально внеземного происхождения? Сюда же можно отнести выражение «особый ребенок» в отношении ребенка с физической или ментальной инвалидностью. Для любого родителя его ребенок особый, здоровый или больной, и само это прилагательное не говорит ни о чем. Стигматизация людей с инвалидностью плохо, но сакрализация их не лучше. У нее были женские проблемы, вместо указания, если уместно, болезни. Эти дни вместо месячные. Жить половой жизнью вместо заниматься сексом. Мужское достоинство вместо пенис. Ушел вместо умер. Эти и им подобные фразы звучат или неясно, или неправильно. Корректная лексика не про завуалирование и благозвучие, а наоборот, про ясность, конкретику и отделение личности от того, что с этой личностью произошло или происходит.